Уилл Смит прошел первичное прослушивание. В ресторане возле студии Warner Хелен сказала Мэтью, который ел свой обед. Человек, который проводил прослушивание, был режиссер Фрэнсис, а участниками были Голдсман и Дэвид Хейман, а также оператор. Она скрестила руки на столе. Сразу после прослушивания Фрэнсис настоятельно предложил Голдсману использовать Уилла Смита на главную роль. Мэтью посмотрел через стол на Хелен, а та вздохнула и продолжила. «Присутствие Фрэнсиса в качестве режиссера – большая проблема для нас. Я навела справки у агентов Блацк и Эд Пиас и Аврил Лавин, которые работали с ним. Фрэнсис – настоящий левак, симпатизирует чернокожим и отдает им предпочтение в ролях». Мэтью не был слишком удивлен словами Хелен. Политкорректность в голливудском стиле не могла бы превратиться в то, чем она стала, без искренней поддержки таких людей. Однако Мэтью более или менее в своем уме, даже если посмотреть на всю страну, Уилл Смит – лучший из чернокожих актеров сейчас. Хелен добавила, «Я провела время в почтовом отделе ЦА и сделала специальные запросы за последние два дня, и поддержка Уилла Смита в качестве режиссера «Я, легенда» была сделкой, которую Фрэнсис заключил с ЦА, а Кевин, крупный агент ЦА, договорился с Фрэнсисом о поддержке Полы Паттон в фильме «Я, легенда». Она должна стать актрисой второго плана. Что? Мэтью нахмурился. Я уже хотел рекомендовать свою знакомую на эту роль. Хелен узнала о намерениях Мэтью за несколько дней до этого и сразу же предостерегла. Еще не поздно определиться с исполнителем главной мужской роли, а затем двигаться дальше по своим планам. Мэтью отложил нож и вилку. Режиссер может оказывать большое влияние на команду. Хелен осторожно кивнула. Фрэнсис явно на стороне Уилла Смита и хочет, чтобы его подружка играла женскую роль второго плана. Даже если мы подпишем контракт и обойдем Смита, Фрэнсис останется на месте. Мэтью почесал бровь. Он не был новичком и имел опыт участия в съемках. Значит, если бы Фрэнсис захотел нацелиться на меня на съемочной площадке, это было бы слишком просто. Режиссер имеет естественное преимущество перед актерами, не имеющими прав на производство. Слегка стуча пальцами по столу, Мэтью на мгновение нахмурился в раздумье и сказал, «Хелен, я получу роль и должен буду получить титул продюсера. На самом деле было бы лучше просто выгнать Фрэнсиса, но в таком проекте актеру нелегко или даже очень трудно выгнать режиссера. Но если его можно причислить к продюсерам, то этого достаточно, чтобы удержать Фрэнсиса. Конечно, он все равно предпочел бы выгнать Фрэнсиса, если бы нашел подходящую возможность». Мэтью поделился своими мыслями с Хелен, которая была весьма восприимчива. В другом ресторане рядом со студией Warner Studios Голдсман и Фрэнсис сидели за столиком и наслаждались обедом. «Я думаю, что Уилл Смит лучше подходит для этого проекта, чем Мэтью Хорнер». Фрэнсис вызвался. «Смит всегда был популярен среди белой аудитории и имеет врожденное преимущество перед аудиторией меньшинств, с которым Хорнер не может сравниться». Голдсман не говорил, все время думал. Фрэнсис добавил, и в актерском плане Смит намного лучше Мэтью Хорнера, это шоу одного человека, и у меня есть серьезные сомнения в актерских способностях Хорнера, учитывая его прошлый стиль игры крутых безэмоциональных героев в фильмах. Сможет ли он выдержать такой проект? Глава 412. После обеда Голдсман вернулся в Warner Studios, по дороге обдумывая слова Фрэнсиса. У Мэтью Хорнера и Уилла Смита были свои сильные стороны. Но Мэтью работал с ним один раз и был более знаком с ним, Уилл Смит не имел с ним большого дела раньше. В качестве меры предосторожности он должен узнать о зарплате Уилла Смита. С другой стороны, я, робот со Смитом не получил доли от кассовых сборов, но ему заплатили ужасающие 28 миллионов долларов. Не разговаривая с агентом Смита, Голдсман знал, что гонорар Смита не может быть меньше 20 миллионов долларов. После нескольких переговоров с Хелен его мысленный предел за главную роль поднялся с 15 до 20 миллионов долларов, и если бы он был выше, Warner заинтересовалась бы. Если Мэтью и Хелен не снизойдут, а Уилл Смит хочет только 20 миллионов долларов, он может рассмотреть предложение Фрэнсиса заменить Мэтью на Уилла Смита в качестве исполнителя главной роли. Во время предыдущей встречи с Кевином, Голдсман пытался выяснить, составляет ли нижняя планка Уилла Смита 20 миллионов долларов. Мой отец был одним из основателей ЦА, вы это знаете. Хотя он вышел из борьбы за власть в ЦА и большинство людей, которые его поддерживали, ушли, было несколько человек со скрытыми связями, которые остались в ЦА. И если я спрашивал их, они давали мне немного информации. Мэтью уже слышал, как Хелен рассказывала об истории своей семьи. Эти двое вошли в Варнер, Хелен добавила. Для Уилла Смита и Кевина нижняя планка – 20 миллионов долларов, и они никогда бы добровольно не покинули клуб в большом коммерческом продюсерском проекте. Она повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью. Как я и говорила тебе раньше, если цена будет добровольно снижена, то у студии будет справедливая причина зажать цену на следующую роль. Мэтью хорошо знал это. Легко выйти из клуба с 20 миллионами долларов, трудно войти обратно. Клуб с 20 миллионами долларов для многих голливудских звезд более привлекателен, чем Оскар за лучшую роль, и никто не хочет уходить, если есть такая возможность. Хелен и Мэтью разговаривали, пока шли к студии, где находился актерский состав фильма «Я, легенда». Первоначально планировалось, что Мэтью встретится с Голдсманом, прежде чем Хелен поговорит с двумя продюсерами из актерского состава. В конце концов, он уже работал с Голдсманом, и предыдущий фильм стал кассовым хитом. «Мне сказали, что Кевин влиятелен», — сказал Мэтью. «Имя Ца было слишком большим, чтобы на него не повлияло освещение в СМИ. Не беспокойся». Хелен, казалось, знала, о чем он думает. «Кевин — лишь один из многих мелких партнеров Ца». Она вдруг улыбнулась. В самом начале PR-компания Ца создала такой миф о Ца, что даже некоторые партнеры Ца сами поверили, что Ца – это неудержимый инструмент в их руках. Они забыли, что Ца уже давно перестала быть Ца для агентов. Мэтью задался вопросом, какой это имеет смысл, разве Ца не является партнерством брокеров? Хелен покачала головой, сколько акций Ца принадлежит всем брокерам вместе взятым, и сколько акций Ца действительно принадлежит DPT Investments, которая имеет абсолютный контроль над Ца. Это было что-то, чего Мэтью не понимал, но он ничего не сказал. У Хелен была история с Ца, и ее оценка Ца не обязательно была справедливой. Вскоре они вдвоем прошли в студию, где проходили съемки фильма «Я, легенда». Один из членов команды привел Мэтью во временный офис Голдсмана. Там был мужчина средних лет с короткими черными волосами. У Хелен была встреча для подготовки к переговорам, и она ушла дальше. «Привет, Мэтью». Голдсман предложил пожать ему руку и тепло сказал. «Давно мы не виделись, не так ли?» Он говорил так, как будто переговоры прошли гладко и между двумя сторонами не было никаких разногласий. Прошло много времени. Мэтью крепко пожал руку, тепло сказал. «Я скучаю по тому взаимопониманию, которое было у нас, когда мы вместе работали над Смитами». Голдсман улыбнулся, а затем представил Мэтью коротко стриженному мужчине средних лет. «Мэтью, это Дэвид Хейман, продюсер из Warner Brothers». Затем он представил Мэтью Дэвиду. «Дэвид, это Мэтью Хорнер, потрясающий актер». Мэтью поприветствовал Дэвида рукопожатием и сказал: «Дэвид, вы отличный продюсер, без вас я бы не увидел фильмы о Гарри Поттере». Это задело за живое Дэвида, который улыбнулся. «Мне просто повезло, что я встретил Джоанну Роулинг». Без лишних слов Мэтью может догадаться, что Дэвид находится в актерском составе и представляет интересы инвестора, компании Warner Brothers. На самом деле Мэтью узнал Дэвида сразу, ведь имя и фотография регулярно появлялись на развлекательных страницах газет и журналов в последние несколько лет, наряду с фильмами о Гарри Поттере. Хотя Майкл Барнатон был первым продюсером, нанятым компанией Warner Brothers специально для франшизы «Гарри Поттер», все, кто следил за развитием франшизы, знают, что именно Дэвид порекомендовал компании Warner Brothers франшизу «Гарри Поттер». Согласно сообщениям СМИ, которые читал Мэтью, еще в 1997 году, когда Дэвид искал сценарий для детского фильма, его помощник порекомендовал ему книгу Джоанны Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», которая тогда спокойно лежала нетронутой на полке книжного магазина. Дэвид провел несколько обедов с Джоанной Роулинг, обсуждая адаптацию, а затем рекомендовал ее компании Warner Brothers, которая увидела коммерческий потенциал сериала и мобилизовала огромные финансовые, материальные ресурсы для его продвижения по всему миру. Серия фильмов о Гарри Поттере прошла путь от одномесячного хита до всемирного успеха. По словам некоторых представителей СМИ, серия фильмов о Гарри Поттере была бы невозможна без усилий компании Warner Brothers. Когда Мэтью только начинал практиковаться в чтении, он прочитал несколько уже изданных книг о Гарри Поттере, а также посмотрел «Гарри Поттер и философский камень». «Я снимаюсь в фильме 300 спартанцев с Warner Brothers». Мэтью был настоящей звездой этой встречи перед началом переговоров. Он сказал Дэвиду: «Я бы хотел продолжить работу с Warner, и я думаю, что мы определенно сможем договориться о сотрудничестве». «Конечно», — Дэвид улыбнулся. «Теперь все производственные компании Голливуда хотят работать с Мэттью Хорнером». Мэттью нарочито удивленно посмотрел на него. «Я не думал, что буду так востребован». Он пошутил. «Когда начнутся съемки «Я, легенда», вы должны подготовить для меня полнометражный фильм, чтобы те, кто распускает слухи о том, что наши переговоры сорвались, упали лицом в грязь». Голдсман кивнул. «Без проблем». Проговорив более получаса, Мэттью отлучился из офиса, сославшись на то, что у него есть работа в съемках «300 спартанцев». Глава 413. В маленьком кабинете были выхвачены шпаги, атмосфера была крайне напряженной, как будто воздух застыл, а Хелен сидела одна в кресле со спокойным лицом, обращенным к Дэвиду и Голдсман. Переговоры продолжались уже более часа, и после нескольких раундов обмена мнениями обе стороны все ближе и ближе подходили к цене друг друга. «Мы не можем согласиться на гонорар в 18 миллионов долларов за фильм», — Хелен равнодушно ответила. «Чтобы показать нашу искренность, мы сначала снизили нашу долю в постпродакшне с 10% до 5%, и снова снизили нашу долю с мирового бокс-офиса до североамериканского бокс-офиса». Она внезапно повысила тон. «Мы достаточно искренни для этого сотрудничества». Голдсман не согласен. 20 миллионов долларов плюс 5% доля в североамериканском прокате – это искренне. Хелен вернулась к своему безразличному тону. «Разве актер, у которого было 5 подряд хитовых фильмов, не стоит таких денег? Посмотрите на кассовые сборы за последние 3 года, фильмы, в которых снялся Мэттью, давно обошли фильмы Уилла Смита». Это то, что Голдсман не может отрицать, в конце концов, цифры есть. Дэвид, наблюдавший за происходящим со стороны, не высказался. Он представляет интересы Warner Bros. На съемочной площадке и знает, что инвестор, Warner, на самом деле очень оптимистично оценивает коммерческую ценность и рыночную привлекательность Мэттью Хорнера, и недоволен лишь астрономическим гонораром, который будет предложен. Он, естественно, знает, где находится нижняя планка Warner Bros. Вначале он согласился открыто набирать актеров, чтобы надавить на цену, и теперь его цель в основном достигнута. Видя, что переговоры вот-вот снова выйдут на мель, Дэвид взял инициативу в свои руки и сказал: «Господа, не могли бы вы немного успокоиться?» Хелен и Голдсман смотрели в сторону Дэвида. Дэвид добавил: «Могу я попросить вашего внимания?» «Конечно». Хелен кивнула. Голдсман не отказался. «Дэвид, продолжай. Проект уже находится в разработке, главная мужская роль является приоритетной, и мы не можем задерживаться на этом слишком долго». Дэвид посмотрел сначала на Хелен, затем на Голдсмана и сказал: «Как насчет того, чтобы каждый из нас сделал шаг назад?» Хелен ничего не сказала, только посмотрела на Голдсмана, который тоже не собирался высказываться. Дэвид продолжил: «У меня есть предложение, которое вы должны рассмотреть». Он начал со слов Хелен. «Хелен, мы все прекрасно понимаем кассовую привлекательность Мэттью, он качественная коммерческая суперзвезда, но долю кассовых сборов, с учетом всех вовлеченных сторон, очень трудно измерить. Почему бы не убрать долю кассовых сборов и не увеличить базовую оплату за фильм?» Затем он сказал Голдсману: «Как насчет того, чтобы добавить 2 миллиона долларов к базовой зарплате, чтобы Мэттью мог войти в клуб звезд, которым платит 20 миллионов долларов за каждую роль?» После нескольких раундов переговоров и торга с Хелен, нижняя планка Голдсман также выросла до 20 миллионов долларов. Хелен и Мэттью договорились о том, что за зарплату в 20 миллионов долларов нужно получить как можно больше, чтобы оказаться в клубе 20 миллионов долларов. Хотя клуб 20 миллионов долларов все еще весьма далек от шкалы зарплат суперзвезд 20 плюс 20, актеры, которые его достигают, являются одними из самых крупных и популярных звезд высшего эшелона. Голдсман прекрасно знал, что не может дать Хелен еще один шанс поднять цену, и намеренно выждал некоторое время, прежде чем медленно произнести: «Я могу скоординироваться со съемочной группой, чтобы выжать еще 2 миллиона долларов из других источников, чтобы добавить к гонорару Мэттью». Его тон стал довольно решительным. «Но 20 миллионов долларов – это окончательное предложение. Хелен, если вы все еще не согласны, мне придется рассмотреть кандидатуру Уилла Смита, который неплохо прошел прослушивание и тоже заинтересован в этой роли». Хелен молчала, не желая говорить, несмотря на то, что предложение Голдсмана оправдало ожидания. В конце концов, у Мэттью есть и другие требования. В офисе наступила минута молчания, Дэвид слегка нахмурился. 20 миллионов долларов сегодня определенно подходит Мэтью Харнеру. Голдсман, напротив, терпеливо ждал, у него хватило терпения подождать еще немного. Хелен молчала целых 2 минуты, прежде чем медленно заговорила, ее голос был спокоен, как никогда. Да, Дэвид и Голдсман одновременно вздохнули с облегчением. Пока они могли договориться о самой большой проблеме, зарплате, все остальные мелкие условия были в порядке. Глаза Хелен быстро переметнулись с лиц Дэвида и Голдсмана, и она добавила: «Мы с Мэтью можем принять гонорар в 20 миллионов долларов и отказаться от нашей доли после окончания франшизы, но при 2 небольших условиях». Голдсман, не будучи начинающим продюсером, знал, что у звезд с большой известностью в контрактах часто прописано много требований к личным предпочтениям, и сразу же сказал: «Давай, Хелен». Сначала на лице Хелен уже появилась улыбка. В сценарии есть персонаж второго плана. Мэтью попросил право давать советы по использованию актрис на эту роль. Фрэнсис уже говорил об этом кастинге, и Голдсман, поразмыслив, медленно кивнул. Мэтью может предложить подходящую актрису, но я имею право отказаться. Мэтью может рекомендовать, Фрэнсис может рекомендовать, и только прослушивание решит, кого использовать в итоге. У Голдсмана достаточно опыта, чтобы справиться с этим аспектом. Хелен удовлетворенно кивнула, а затем сделала второе предложение. Мэтью должен стать титульным сопродюсером и сесть в кресло продюсера. Поскольку Фрэнсис Лоуренс предвзято относится к Ци и Уиллу Смиту, а конфликт интересов в роли второго плана имеет место быть, лучше всего, конечно, запугать его, но даже звезда первой величины, которая напрямую запугивает режиссера, как Фрэнсис, должна найти подходящую возможность. Голливуд ориентирован на продюсеров, а не на звезд, и реальным лицом, принимающим решения на съемочной площадке, является Голдсман. Мэтью не будет вмешиваться в ход проекта. Хелен, естественно понимая, что оба продюсера должны быть обеспокоены, добавила: «Уже некоторое время ходят слухи о том, что Мэтью будет исключен из актерского состава, и мы хотели, чтобы команда показала место Мэтью в составе и его важность для фильма». Дэвид слегка кивнул. Титул сопродюсера был скорее способом показать центральность и важность присутствия в актерском составе. Хелен продолжила: «За гонорар сопродюсера Мэтью получает символический доллар». Это заявление развеяло некоторые опасения Голдсмана. Границы должности сопродюсера в Голливуде, хотя и довольно расплывчатые, являются скорее символом статуса. Например, если кто-то частично инвестирует в фильм, есть шанс, что съемочная группа предоставит ему место сопродюсера. Хелен увидела, что Дэвид и Голдсман молчали и не спешили, терпеливо сидели на диване и ждали. Дэвид и Голдсман обменялись взглядами, и Голдсман заговорил: «Хелен, мы должны тщательно рассмотреть предложение, а также проконсультироваться с Warner Bros. И вернуться к разговору через несколько дней». Хелен кивнула. Да, она знала, что Дэвид и Голдсман не должны возражать. Переговоры были временно приостановлены, и Хелен воспользовалась перерывом, чтобы выйти и позвонить Мэтью. Мэтью, у которого тоже был перерыв, принял звонок, выслушал сжатый отчет Хелен на переговорах, удовлетворенно кивнул. «Отличная работа, Хелен. Нелегко было получить 20 миллионов долларов в борьбе с таким продюсером, как Голдсман, не говоря уже о статусе сопродюсера. В голливудской системе, в силу коммерческого характера фильма, принято решение, что продюсер является хозяином фильма и имеет право решать все вопросы, связанные со съемками фильма, включая то, какой сценарий подавать, нанимать режиссера, оператора, актеров и направлять исполнительного продюсера фильма для управления финансированием съемок от своего имени, пересматривать расходы на съемки и контролировать весь процесс съемок фильма. Если режиссер – это душа фильма, то продюсер – это отец и мать фильма. Продюсер полностью контролирует финансирование съемок фильма, возглавляет всю съемочную группу и является человеком, который доводит фильм от нуля до успешного завершения. В голливудской студийной системе производства продюсер часто является общим руководителем кинопроекта, назначенным продюсером. Голдсман был общим руководителем проекта «Я, легенда» или кинопродюсером в традиционном смысле этого слова. Для таких проектов, где есть большие деньги и большие постановки, продюсер часто состоит из команды. Например, Дэвид, исполнительный продюсер проекта «Я, легенда», должность которого также напрямую связана с производственной компанией, часто отвечает за повседневное управление работой съемочной группы и так далее. Первый является прямым подчиненным продюсера фильма, и в каждой съемочной группе их будет несколько или даже десяток, которые будут отвечать за управление частью повседневных дел съемочной группы. Состав второго более сложен, и помимо некоторых инвесторов и т.п., многие из крупнейших звезд фильма, часто для того, чтобы выделиться или получить не меньшую власть, чем режиссер, пытаются быть титульными сопродюсерами. Голцман не заставил Мэтью и Хелен долго ждать, и всего через два дня он официально сообщил агентству «Ангел», что Мэтью утвержден в качестве сопродюсера. После согласования условий Хелен могла обсудить с командой точные детали контракта. Глава 414. Получив уведомление от Голцмана, Хелен отложила на время другую работу и посвятила себя переговорам с актерским составом фильма «Я, легенда». Хотя обе стороны договорились о самых больших различиях и противоречиях в плане зарплаты, нередко контракт большой звезды насчитывает сотни пунктов. Вместо того, чтобы вести переговоры в одиночку, Хелен привлекла к ним еще 5 агентов из компании. Она отвечала за общую картину, а затем каждый агент вел переговоры со съемочной группой по одному аспекту сделки, например, по съемкам, проживанию, размещению, путешествиям, рекламе и безопасности. Это был коммерческий контракт на сумму 20 миллионов долларов, можно только представить себе сложность переговоров и контракта с учетом суммы. По словам Хелен, даже если переговоры пройдут гладко, на их завершение уйдет не менее 10 дней. «Я слышал, ты выгнал Уилла Смита». Джеймс Макэвой подошел к Мэтью в переоборудованной студии и спросил: «Он ведь ничего тебе не сделал?» «Я его не выгонял». Мэтью убрал свой бутафорский меч и сказал: «Это был выбор команды фильма «Я, легенда». Он пытался украсть мою роль, но не смог». Мэтью подошел к краю поля, подождал, пока Джеймс последует за ним, и добавил: «Как мне сказали, Уилл Смит ничего не сделает. Это обычное соревнование на роль, я конкурирую с ним только за работу, никакого личного конфликта нет. Я слышал, что Уилл умный человек, он же не настолько глуп, чтобы начинать ставить мне палки в колеса». Джеймс переключил внимание и кивнул: «Я думал, что ты такой же, как я и Майкл». Он покачал головой: «Большая звезда и обычный актер – это два совершенно разных существа, они так просто не воюют». Мэтью повернулся к нему с улыбкой: «Вы с Майклом тоже скоро станете большими звездами». Джеймс пожал плечами: «Надеюсь, что это так». После этого он напомнил Мэтью: «Но ты должен остерегаться Смита». Мэтью кивнул, он не знал об Уилле Смите, но если бы это был он сам, он бы не оставил это без внимания, если бы проиграл место на главную роль и имел возможность для ответа. Судя по тому, что Хелен слышал от представителей ЦА, Уилл Смит и Кевин не нацелились на него, несмотря на то, что он немного расстроен потерей роли. С тех пор, как Уилл приехал в Голливуд, у него была дюжина заявок и провалившихся попыток. Если Уиллу придется выходить против победителя за каждую проигранную роль, у него не останется времени на обычную работу, сказала Джада Смит, глядя на чернокожего мужчину напротив торгового центра. Напротив Джады Смит сидела Наоми Харрис, которая сказала: «Я думаю, что это позор, потерять главную роль в большом проекте с производственным бюджетом в 150 миллионов долларов». Джада чувствовала себя так же, но Уилл много рассказал ей об этом и заставил ее немного понять. «Уилл – первоклассный актер, поэтому, конечно, я буду рада получению им роли, а если нет, есть другие возможности». Наоми не смотрит на проблемы, с которыми сталкивается Уилл Смит, со своей позиции. За последний год она сблизилась с Джадой Смит, и им есть о чем поговорить. К ее удивлению, Джада Смит и Уилл Смит не особенно расстроились из-за провала прослушивания. Услышав слова Джады, Наоми несколько раз покачала головой, прежде чем наконец поняла, что для актрисы ее уровня, каждая возможность сыграть главную роль – это дар Божий, даже за роли второго плана, как ведьма в двух продолжениях «Пиратов Карибского моря», приходится бороться, но Уилл Смит – это совсем другое. Он – одна из самых больших звезд в бизнесе, и он получает не менее десятка предложений в год. Однако я думала, что Уилл получит роль. Я не ожидала, что они возьмут Мэтью Хорнера, гораздо менее опытную звезду, чем Уилл. Джада сделала глоток из своей чашки кофе, вспомнив слова Уилла, и повторила: «Первоначально Мэтью Хорнер был первым выбором команды фильма «Я, легенда», но только когда переговоры с Хорнером не заладились, Уиллу прислали приглашение на прослушивание, и Уилл узнал тогда, что приглашение было направлено на то, чтобы оказать давление на Мэтью Хорнера, но Уилл был поклонником книг Ричарда Мэттисона и был заинтересован в главной мужской роли, поэтому он хотел попробовать украсть эту роль. Она поставила чашку с кофе и вздохнула. В конце концов, ничего не вышло. Наоми все еще не сдавалась. «Джада, в прошлый раз ты сказала, что Уилл и Ца проделали огромную работу для роли, и потерять ее вот так. Разве вся эта работа не была потрачена впустую? Если это не работает, то почему бы просто не прекратить борьбу? Джада, не только жена Уилла, но и актриса, которая уже много лет работает в Голливуде. Даже если есть только 1% шанса, нужно бороться за него, чтобы получить роль». Она покачала головой и сказала: «Наоми, ты же не думаешь, что звезда первой величины может получить желаемую роль, ничего не делая?» Наоми сразу покачала головой: «Нет, как я могу быть такой наивной?» Затем она добавила: «Мне просто интересно, неужели продюсеры и режиссеры фильма «Я, легенда» настолько тупые, что предпочтут второстепенную звезду, как Мэтью Хорнер, чем главную звезду, как Уилл?» Мэтью Хорнер – второстепенный. Джада встала на защиту своего мужа, и хотя ей не нравится Мэтью Хорнер, она не стала отрицать самые основные факты. Она рассмеялась: «Наоми, если Мэтью Хорнер – второстепенная звезда, то сколько людей в Голливуде можно считать главными звездами?» Не дожидаясь ответа Наоми, Джада продолжила: «Ходят слухи, что Мэтью Хорнер договорился с командой фильма «Я, легенда» о гонораре в 20 миллионов долларов. Наоми, можно ли считать члена клуба с зарплатой в 20 миллионов долларов второстепенной звездой?» «Что?» Наоми на этот раз не притворялась, она выглядела потрясенной. «Гонорар Мэтью достиг 20 миллионов долларов?» Джада кивнула. У Наоми кружилась голова. Что такое 20 миллионов долларов? Возможно, она никогда в жизни не заработает столько денег. Если бы только ей заплатили 20 миллионов долларов за один фильм, она могла бы сделать многое. «Ему», — пробормотала Наоми. «Просто повезло». Джада не могла не покачать головой, как бы понимая, что Наоми не очень нравится этот парень Мэтью. Конечно, ей тоже не нравится Мэтью, но есть некоторые факты, которые являются объективными и не могут быть опровергнуты только ею одной. Она обсуждала Мэтью наедине с Уиллом Смитом, человеком с послужным списком, о котором молодые начинающие звезды могут только мечтать. Всего за 6 или 7 лет он прошел путь от самых низов до членов клуба с 20 миллионами долларов, что является большой редкостью в Голливуде. Это нельзя объяснить только удачей, которая может сделать актера успешным один или два раза, но не так много раз подряд. Думая об этом, Джада Смит вздохнула. Все считают путь Уилла легендарным, но, напротив, процесс восхождения Мэтью Хорнера, вот это действительно легендарно. Джада Смит не сомневается, что даже если в ближайшие несколько лет Мэтью Хорнеру не удастся добиться успеха, через десяток-другой лет о нем снимут голливудский боепик. Уилл Смит не хотел вступать в конфликт с другими звездами такого же масштаба из-за роли. Конечно, это была только одна сторона истории. Смит также рассказал ей, что с другой стороны, когда Мэтью Хорнер согласовал состав фильма «Я, легенда», больше всех расстроился режиссер Фрэнсис Лоуренс, потому что Мэтью теперь был титульным сопродюсером фильма, имел власть над режиссером и предложил Фрэнсису актрису второго плана, которую он хотел. Глава 415. Фигура пронеслась мимо по чуть старой дороге студии Warner, направляясь к студии, и вскоре остановилась перед студией, где Фрэнсис Лоуренс поспешил в студию. Он нашел Голдсмана в студии и прошептал: «Мы можем поговорить минутку?» Голдсман бросил взгляд на Фрэнсиса и кивнул: «Иди в мой кабинет». Они оставили декорации и вошли в импровизированный офис в студии, где Голдсман прямо спросила: «Что-то случилось?» Фрэнсис глубоко вздохнул, подавляя недовольство, наполнявшее его сердце, и сказал: «Мы разговаривали некоторое время назад, и разве ты не обещала мне тогда, что сможешь порекомендовать ту, кого я выберу на роль актрисы второго плана?» «Да», — Голдсман точно помнил его слова. «Конечно, ты можешь рекомендовать», — Фрэнсис поинтересовался, спросив как можно вежливее. «Но я слышал, что ты дал выбор на роль второго плана Мэтью». Голдсман слегка нахмурился, но терпеливо сказал: «Хорнер мог бы рекомендовать актрису второго плана, как это сделали ты». Он негромко кашлянул. «Роли, кто на нее лучше всего подходит, нужно будет решать после прослушивания». Услышав это, Фрэнсис почувствовал облегчение, так как пока актриса второго плана еще не определена, у человека, которого он рекомендовал, все еще будет надежда. В любом случае, он был режиссером проекта. Он извинился и покинул студию, намереваясь вернуться в свой офис, чтобы продолжить подготовку к режиссерской работе. Проезжая на своем электромобиле мимо входа в студию, где находились актеры фильма «300 спартанцев», Фрэнсис заглянул внутрь, где было слишком темно, чтобы что-то разглядеть. К сожалению, Голдсман не послушал его и в итоге выбрала Мэтью Хорнера, а Уилл Смит уже был вне игры. Если бы он обладал правом кастинга, главным актером был бы Уилл Смит или другой чернокожий актер. Актрисой второго плана, конечно, была бы его новая подружка Пола Паттон, а на другие важные роли он старался бы использовать чернокожих актеров, если бы мог. С самого начала своего существования Голливуд слишком несправедливо относился к чернокожим актерам. Почему к чернокожим актерам должно быть несправедливое отношение, когда все люди равны? Голливуд заслуживает того, чтобы исправить то, что было сделано в прошлом, и должен предоставить больше возможностей чернокожим актерам. Фрэнсис думает о сопродюсере, которого может получить Мэтью Хорнер, и чувствует, что ему тоже нужно двигаться в направлении продюсера на полставки. Подавляющее большинство режиссеров в Голливуде вообще не имеют власти принимать решения по основным актерам, в лучшем случае они имеют власть предлагать их, и чтобы действительно улучшить положение черных актеров, нужно больше власти и больше единомышленников. После того, как Хелен и Голдсман достигли соглашения о гонораре Мэтью, сотрудничество между ними было предрешено. Ближе к концу апреля Хелен возглавила команду агентства «Ангел» и завершила все переговоры с составом фильма «Я, легенда», после чего Мэтью подписал официальный контракт в присутствии своего адвоката и представителей профсоюза актеров. Как и в случае с достигнутым устным соглашением, контракт актера стоил целых 20 миллионов долларов. Честно говоря, Мэтью вовсе не считал такой гонорар чрезмерным. Он хорошо знает, что является наиболее важным для его последующих успехов, помимо операций Хелены базовых способностей, которыми он обладает сам. Еще через 10 лет или около того, в лучшем случае, самый большой фактор, поддерживающий его успех, наверняка исчезнет. А что будет, когда фильмы с его участием будут проваливаться в прокате один за другим? Он собирается быть похожим на Николаса Кейджа. Теперь он зарабатывает десятки миллионов долларов в год, и легко перейти от бережливости к экстравагантности, но трудно перейти от экстравагантности к бережливости. Поэтому, когда он может заработать деньги, он обязательно заработает как можно больше. Кроме того, находясь в этом голливудском кругу, он в большей или меньшей степени подвержен влиянию общего окружения. Хотя карьера актера длится гораздо дольше, чем карьера модели, для большинства актеров это тоже юношеский период, как и для самого Мэтью, хотя он не является культовой звездой, и в определенной степени то, что продает, это в основном его внешность. Добавьте к этому предусмотрительность в обмане, и время становится самым большим врагом Мэтью. Сможет ли его тело оставаться таким в течение 10 лет, тоже скрытая проблема. Хотя в отличие от многих звезд, у которых глубоко внутри сидит чувство неуверенности, у Мэтью тоже есть некоторые соображения, как собрать больше всего денег в кратчайшие сроки. На самом деле, всегда было чем-то, что он просчитывает. Как актер, его основным источником дохода, несомненно, являются гонорары за участие в фильмах и рекламные акции, и там, где это возможно, он определенно хочет стремиться к максимально высокой оплате. И Мэтью, и Хелен, как и Уилл Смит, разделяют мнение, что есть возможности, от которых они скорее откажутся, чем опустят себя в плане долгосрочного заработка, особенно добровольно покинув клуб 20 миллионов долларов. Конечно, он уделит должное внимание Уиллу Смиту. Из-за особенностей профессии процесс восхождения звезд с низов на вершину в основном сложнее, а менталитет ненависти и мести тяжелее, чем у обычных людей. Помимо 20 миллионов долларов, в контракте есть и другие пункты, такие как титульный продюсер и право предлагать актрис второго плана, которые были обговорены заранее, и другие, такие как оплата труда Беллы Андерсон и Брауна Уильямса съемочной группой во время съемок, приоритетные подписи в списке актеров и съемочной группы, а также требования к гримерной комнате, которые являются существенными. Почти все его условия из фильма «300 спартанцев» были перенесены в фильм «Я, легенда», а один агент из команды агентства добился для него совершенно нового пункта, согласно которому, Если Мэтью покинет Лос-Анджелес во время съемок, по деловым или личным причинам, актеры должны были предоставить ему билет первого класса туда и обратно и 6 билетов первого класса туда и обратно для его съемочной группы и компаньонов. Контракт представлял собой нагромождение сотен пунктов, но в большей степени он касался работы, безопасности, страхования и конфиденциальности, что является относительно средними требованиями для первоклассной голливудской звезды. Это еще и потому, что по сравнению с большинством голливудских звезд, причуд у Мэтью довольно мало. Помимо того, что в 1990-е годы звезды стали более смелыми, бурно развивающийся кинорынок также способствовал появлению ряда немыслимых промахов. Например, Дженнифер Лопес, несмотря на то, что снялась в очень небольшом количестве фильмов, имела известную дурную привычку не брать Mercedes-Benz на съемки или для рекламы по той простой причине, что у нее будет болеть спина, если она возьмет машину другой марки. Причина проста. У нее болит спина от езды в других машинах. Голливудская сцена настолько велика, что слухи быстро распространяются, и звезды всегда первыми узнают, что с кем-то обращаются как с королем и королевой, когда он снимается в фильме. Таким образом, от уровня их проживания, роскоши их автомобилей и гримерных, количество последователей, которых они берут с собой, до обращения команды с их питомцами, одеждой и едой, все это становится предметом сравнения между звездами. Помимо личных визажистов и стилистов по прическам, наибольшее возмущение у съемочной команды вызывают те, которые получают $1000 по контракту в день на расходы. По сравнению с этими людьми, Мэтью определенно считается добросовестной звездой первой величины. После официального подписания контракта со съемочной группой и получения предложения для актрисы второго плана, Мэтью нашел время, чтобы позвонить Александре, которая находилась далеко в Нью-Йорке. «Привет, Анна». Сидя перед окнами от пола до потолка в большой гостиной, Мэтью встал во весь рост, глядя на Беверли-Хиллз и Лос-Анджелес, и сказал в микрофон телефона: «Это я, Мэтью». «Привет, Мэтью», — раздался голос Александры. «Как дела?» Мэтью улыбнулся. «Я помню, когда мы в последний раз обедали вместе на Манхэттене, ты сказала, что хочешь вернуться в Голливуд, верно?» На другом конце телефона Александра ответила: «Да». Мэтью поменял руку на телефонную трубку и сказал: «Я только что подписал контракт с Warner Bros. На участие в проекте «Я», легенда стоимостью $150 миллионов, и в проекте есть роль второго плана, для которой, я думаю, ты идеально подойдешь». «Правда?» — в голосе Александры прозвучало удивление. «Я могла бы участвовать в таком проекте?» Мэтью тут же ответил: «Я вернулся из Нью-Йорка, чтобы поговорить с Хелен. Аманда тоже в Лос-Анджелесе и тоже говорила с Хелен. Она скоро должна тебе позвонить». Голос Александры был заметно выше. «Отлично. Не слишком радуйся», — Мэтью добавил. «Чтобы получить роль, нужно пройти прослушивание. Есть еще одна актриса, которая участвует в конкурсе, и в нынешнем виде у тебя только 50% шансов на победу. Этого достаточно». Александра, которая до этого работала над двумя фильмами и более-менее знала основы, сказала: «Без твоей рекомендации у меня не было бы даже шанса пройти пробы». Затем она добавила: «Спасибо, Мэтью». «Не за что», — Мэтью ответил с улыбкой. «Мы друзья, Анна». Они поговорили еще несколько минут, и Мэтью повесил трубку. Он уже говорил с Хелен на рекомендации Александры, это не было большой проблемой, и Хелен быстро согласилась. Глава 416. Подвешенная камера находилась высоко над землей и скользила по рельсам, открывая вид на зеленый экран, установленный в студии. На волнистой зеленой земле, более 30 мужчин, словно высеченных из мрамора, с аккуратными и равномерными движениями, щиты подняты над головой, быстро приседают на землю, темно-золотые грубоватые щиты, покрывающие все фигуры, как будто все люди, превратились в темно-золотых черепах. После большого панорамного кадра сверху объектив камеры опустился, и тут же оператор приблизился к Мэтью, чтобы запечатлеть его и еще нескольких ключевых актеров. Персидские трусы. Рот Мэтью широко открывался, обнажая белые зубы, он выглядит суровым. В его понимании Леонид, спартанский царь, был не только храбрым и мужественным воином, но и решительным убийцей, не проявлявшим милосердия к своим врагам. Спартанцам никогда не придет в голову идея сдать оружие и не убивать. Ха-ха-ха. Джеймс Макэвой, прячась под своим щитом, рассмеялся. Рядом с ним Майкл Фассбендер спросил: «Над чем смеешься?» Джеймс ответил: «Ты угадал, будем сражаться в тени». Майкл оскалился, как акула, и все вокруг рассмеялись. Вскоре все встали. В этот момент раздался голос режиссера Зака, который крикнул: «Все кончено, замените щит». Мастер по реквизиту вошел на площадку и передал каждому из актеров партию щитов, наполненных стрелами. Съемочной группе потребовалось внести несколько простых корректировок, прежде чем начать съемки, пришлось подождать несколько минут. Съемки ведутся уже больше недели, и благодаря отличной предварительной подготовке все идет исключительно гладко, а съемки сцен сражений спартанцев и персов постепенно подходят к концу. Зак запланировал всего 60 дней на фильм, который должен быть закончен не позднее конца мая, но если они сохранят темп, то смогут закончить съемки примерно за 45 дней. Пока съемочная группа настраивала свет и камеры, Зак подошел к Мэтью. «Как себя чувствует король?» – спросил Зак, глядя на Мэтью. Мэтью слегка пожал плечами, покрутил копье в руке и сказал: «Без королевы, плохо». Добродушный смех раздался у актеров за его спиной. «Так», – сказал Зак, видя смех, и поспешно хлопнул в ладоши. «Мы обсудим эту тему позже». Несмотря на невысокий рост и отсутствие стажа, Зак, режиссер, был авторитетом на съемочной площадке, все сразу же успокоились. Зак снова посмотрел на Мэтью и сказал: «Следующие действия должны быть впечатляющими. Они должны показать решимость короля Спарты, продолжая двигаться вперед, не оглядываясь назад». Мэтью кивнул. После этого Зак покинул съемочную площадку, а оператор садится на сделанный на заказ скутер с камерой, смотрящий в сторону Мэтью. Это простой язык камеры, и Мэтью уже давно работает актером, поэтому он видит, что Зак пытается усилить образ Леонида, как бы отдавая дань уважения воинам Спарты. Даже если в исторических записях спартанцы не всегда изображаются в гламурном свете. Подошел помощник режиссера, поставил перед камерой табличку с изображением сцены и громко сказал: «300 спартанцев, сцена 52, акт 25, начинается сейчас». Перед камерой стоял Мэтью, высокий как гора, с копьем в одной руке и щитом в другой. Он вздохнул, каждый мускул его тела напрягается самым совершенным образом. Затем Мэтью поднял правую руку, держащую копье. Копье тяжело упало, твердое древко копья пронеслось по внешней стороне щита, а стрелы, вставленные в щит, были сломаны. Сразу же после этого он посмотрел вдаль, и, похоже, заметив врага, повернулся назад к другой камере с криком: «Ни один спартанец не умрет сегодня! Уха! Уха!» Сзади Мэтью раздался коллективный рев, и, как и на репетиции, они быстро построились, подняв щиты и направив копья прямо вперед. Эффект от долгих часов тренировок перед съемками был очевиден. «Идеально!» В этот момент Зак крикнул. Очевидно, что он был доволен сценой. Когда сцена была закончена, Зак сказал: «Измените кадры, переходите к сцене 12. Мэтью и остальные закончили свою работу на сегодня, сложили оружие и вместе покинули площадку, направившись в раздевалку. Закончив гримироваться, Мэтью встретился с Хелен, которая спешила на съемочную площадку, и отправился прямо в здание Warner Building, расположенное недалеко от студии Warner Studios, где Warner Bros. Является дистрибьютором фильма «300 спартанцев» и продюсером и дистрибьютором фильма «Я, легенда». Оба фильма теперь должны начать необходимую предварительную рекламу, а Мэтью, как исполнитель главной роли в обоих фильмах, является главным пунктом рекламы для Warner Bros. Глава 417. Новый член клуба $20 миллионов в Голливуде, Мэтью Хорнер. В кафе мороженом в районе Вествуд Мария положила газету Латимес и сказала Брайану через стол: «Теперь Мэтью получит за каждый фильм $20 миллионов. Брайан сделал паузу в поедании мороженого. «300 спартанцев?» Мария покачала головой. «Это не 300 спартанцев, это фильм под названием «Я, легенда». С этими словами она передала газету, и Брайан стал читать ее дальше, внимательно просматривая. «Согласно достоверной информации, полученной нашим репортером изнутри Warner Bros., состав фильма «Я, легенда», который Warner Bros. Собирается инвестировать в производство, подписал официальный контракт с Мэтью Хорнером. Это уже второе сотрудничество, которое Warner Bros. Открыла с Мэтью за короткий период времени после 300 спартанцев, и за который Warner Bros. Заплатила колоссальные 20 миллионов вознаграждение за фильм. $20 миллионов, повторила Мария, открывая перед собой мороженое и откусывая большой кусок. Этого хватит, чтобы купить мне столько мороженого, сколько я захочу. При мысли о цифре в $20 миллионов у нее закружилась голова. Брайан, продолжая читать газету, тем временем сказал: «Я думаю, Мэтью может попасть в список знаменитостей Forbes в этом году». Хотя оба они были фанатами Мэтью, Брайан в корне отличался от Марии, и с помощью агентства «Ангел» и «Белл Андерсон» он стал главой хардкорной группы фанатов Мэтью в районе Лос-Анджелеса, часто организовывая членов группы, чтобы они пришли поддержать Мэтью. Более того, он один из немногих фанатов, получающих за свою работу деньги. С такой карьерой Брайан стал больше внимания уделять руководству фан-клубам и, с помощью своего отца, присмотрелся к некоторым голливудским звездам. Клуб 20 миллионов долларов – это признание статуса, привлекательности для зрителей и общей ценности звезды. Хотя это и не высший класс звезд Голливуда, он все же входит в число самых высокопоставленных. Мария проглотила мороженое во рту и спросила: «Брайан, сколько лет прошло с тех пор, как мы посмотрели первый фильм с Мэтью в главной роли?» Брайан воспользовался моментом, чтобы вспомнить, и ответил: «Первым фильмом, в котором Мэтью сыграл настоящую главную роль, был «Царь Скорпионов». Я думаю, он вышел в 2002 году, всего 4 года назад». Он не мог не покачать головой, когда говорил это. «Невероятная скорость, да». Мария откусила еще кусочек мороженого и ворковала: «Прямо как Том Круз». Брайан кивнул и продолжил читать газету, потому что в отчете упоминалось еще кое-что, кроме оплаты за фильм. Warner Brothers, похоже, строит долгосрочные отношения с Мэтью Хорнером, звездой кассовых сборов, и помимо того, что предложила ему солидный гонорар за фильм, согласилась позволить Мэтью Хорнеру работать в качестве продюсера с большими полномочиями и над 300 спартанцев, и над «Я, легенда». Видя это, Брайан вдруг почувствовал, что Мэтью действительно может стать суперзвездой, как Том Круз и Том Хэнкс. Он также недавно начал более глубоко изучать Голливуд с помощью своего отца и знал, что клуб с 20 миллионами долларов представляет собой уровень дохода, а не список голливудской власти. Система голливудских продюсеров всегда будет ключевым звеном в цепочке создания стоимости Голливуда. Актеры всегда будут находиться на один уровень ниже, продюсеры и старшие маркетологи – это основная энергия, которая заставляет работать великолепную голливудскую машину. Таким образом, существует бесчисленное множество звездных актеров, которые стремятся попасть в графу продюсер в фильмах, в которых они снимаются. Кажущаяся на первый взгляд простая приписка может изменить все на свете, и актер получает больше власти, когда он или она также является продюсером, даже если это только титульная должность. На основании этой статьи Владимир Брайан может легко сказать, что Мэтью уже начал переходить этот путь. Долина Сан-Фернандо, как и Бербанк, усеяна многочисленными студиями. Однако студии редко используются голливудскими съемочными группами, в основном ими пользуются местные студии в долине Сан-Фернандо. Внутри одной из студий, устроенной как обычная домашняя площадка, тщательно загримированная Кайден Кросс сидела в кресле на диване и открывала сегодняшнюю газету «Лос-Анджелес Таймс», вскоре наткнувшись на раздел развлечения и увидев имя Мэтью Хорнера в заголовке. Порнофильм в жанре пародии, в котором она снималась сегодня и который был связан с Мэтью Хорнером, назывался «Мистер и миссис Смит», и она играла главную женскую роль Джейн Смит. Увидев 20 миллионов долларов, упомянутых в заголовке новости, Кайден не могла не почувствовать укол зависти. Она может считаться актрисой высшего уровня в индустрии порно, но она не сможет заработать 20 миллионов долларов, даже если будет работать до старости. Сначала она наивно полагала, что долина Сан-Фернандо – это черный ход в Голливуд, но только когда она пришла в индустрию, она поняла, что это совсем не так. «Привет, Майкл!» Услышав звук приветствия со съемочной площадки, Кайден оторвала взгляд от газеты и повернула голову, чтобы посмотреть, как к ней подходит актер Майкл Шин, играющий главную роль Джона Смита. Это был стильный и красивый мужчина с громким именем в индустрии. Майкл прохаживается по съемочной площадке с намерением, как будто он главная звезда всего актерского состава, и в наши дни у него определенно есть задатки такового. Благодаря постановке порнофильма «Мистер и миссис Смит» он добился превосходного дохода в размере более 50 000 долларов США и втиснулся в ряды высшего эшелона мужчин-актеров в этом бизнесе. Благодаря этому фильму его общий заработок за год даже превысил 200 000 долларов США за один раз. Это 200 000, и если посмотреть на всю студию, то единственные люди, которые могут заработать такую сумму, это режиссеры и ведущие дамы. Майкл планирует обзавестись новым автомобилем в конце года. Он положил глаз на роскошный внедорожник BMW, управлять которым будет очень престижно. «Привет, Кайден». Майкл сначала поприветствовал Кайден, а затем сел в кресло на диване рядом. Кайден кивнула и улыбнулась в ответ. «Привет, Майкл. Какие новости?» – спросил Майкл, указывая на газету в ее руке. Кайден слегка пожала плечами. В Голливуде появился еще один член клуба 20 миллионов долларов. Майкл, который уже бывал в Голливуде, не мог не спросить с любопытством. «Кто это?» Кайден достала первую страницу развлекательного раздела и протянула ее. «Прочитай сам». Майкл взял газету, и первое, что он увидел на заголовке первой страницы, было давно забытое имя – Мэтью Хорнер. При виде этого знакомого имени его глаза быстро пробежали по рассказу, а рука слегка дрогнула, уверенная, что это именно тот Мэтью Хорнер, которого он знал. Даже если история была неверной, он никак не мог ошибиться насчет человека на сопроводительной фотографии. Прошло несколько лет, а Мэтью Хорнер уже в клубе звезд, которым платит 20 миллионов долларов за роль. Майкл сомневался в этом, но в его руках была газета «Лос-Анджелес Таймс», а не таблоид. Он испустил долгий вздох, только что посмеявшись над идеей зарабатывать более 200 000 в год. Но как далеко эти 200 000 от 20 миллионов? Майкл прекрасно понимал, что ему никогда в жизни не удастся догнать Мэтью. Затем в памяти всплыли новости, которые он читал о Хорнере, и горькая улыбка выдавила из его статного лица. Он зарабатывал 200 000 долларов в год, а Мэтью Хорнер зарабатывал 20 миллионов долларов за один только фильм. Он хочет выложить целое состояние за очень респектабельный роскошный внедорожник BMW, а автомобиль, на котором ездит Мэтью Хорнер, это внедорожник Mercedes-Benz G-Class, бесплатно предоставленный компанией Mercedes-Benz и сделанный на заказ для него. Подобно актеру, взявшему на себя главную роль в порнофильме «Мистери и миссис Смит», Майкл часто следит за Мэтью Хорнером. В какой-то момент он попытался что-то с этим сделать, но никто не поверил порно-актеру из долины Сан-Фернандо. Чуть более серьезные СМИ даже не стали брать у него интервью, а несколько сплетничающих таблоидов без всякой подоплеки опубликовали его нападки на Мэтью, не подняв даже крошечной волны в обществе. Со временем у Майкла помутился рассудок на этот счет, так как он постепенно убедился, что для человека его положение слишком маловероятно нападать на такую уже популярную звезду, как Мэтью Хорнер. Индустрия дала ему денежное вознаграждение, которого он хотел, но не гламурную оболочку, которую он хотел. Мэтью, напротив, имеет больше, чем просто славу и богатство, став после хита «Мистер и миссис Смит» послом благотворительности Организации Объединенных Наций и превратившись в настоящую фигуру высшего общества Америки. Необразованный, неквалифицированный парень из мелкой деревни в Техасе стал большой знаменитостью. Когда в начале этого года одна из компаний предложила ему сыграть главную роль Джона Смита в порнофильме «Мистер и миссис Смит», Майкл без колебаний согласился, потому что он прекрасно понимал, что остановить Мэтью Хорнера уже невозможно. Если бы разница была всего в один или два уровня, у него была бы надежда, но теперь разрыв между ними был слишком велик. Он все еще стоял на земле, в то время как Хорнер приземлился на Марсе. После многих лет работы в долине Сан-Фернандо Майкл осознал многие социальные реалии. Майкл передал газету обратно Кайден. Как было бы здорово получить 20 миллионов долларов за съемки. Кайден резко покачала головой. Это мечты. Она встала и пошла в сторону съемочной площадки. Съемки вот-вот начнутся. Майкл тоже встал, глядя на порно-пародию на постер «Мистер и миссис Смит», в очередной раз убедившись, что ему уже никогда не сравнится с Мэтью Хорнером. Глава 418. Проследив за взглядом Брауна Уильямса, Мэтью увидел только спину мужчины в темном костюме, который быстро скрылся в толпе. Он отвел взгляд и спросил у Брауна, что случилось. Браун потряс в руках красиво оформленный буклет и сказал: «Этот человек подошел ко мне и попросил передать это вам». «Фанат?» – с любопытством спросил Мэтью. На двух черно-белых автомобилях Mercedes-Benz G, которые компания Mercedes-Benz изготовила для него на заказ, были специальные маркировки МХ, инициалы его имени и фамилии, которые были безошибочно узнаваемы в мире, поэтому было вполне естественно, что их узнают. В прошлом поклонники приходили в агентство Ангела, чтобы вручить ему всевозможные подарки. «Я так не думаю». Браун уже быстро просмотрел ее, чтобы убедиться, что там нет ничего опасного, и передал Мэтью. «Выглядит как приглашение». Мэтью взял ее. Вернемся в Беверли-Хиллз. Он сел в Мерседес и, когда тот завелся, посмотрел на брошюру. Белла Андерсон, сидевшая рядом с ним, бросила на него любопытный взгляд. Это был явно не подарок от поклонника, а приглашение вступить в клуб. Мэтью открыл хорошо сделанную брошюру и бегло просмотрев ее. Клуб под названием «Холециты» существовал недолго, но уже успел прославиться в голливудских кругах. Хотя он никогда не был членом клуба, Мэтью слышал от Джонни Деппа, что этот частный клуб для вечеринок в Лос-Анджелесе принимает не более 99 членов в месяц и что каждый член должен пройти строгий отбор, единственными критериями которого являются деньги и власть. Тайные комнаты, секс, ювелиры, все элементы, которые вызывают гормоны, являются темой вечеринки, организованной этим клубом. Депп однажды присутствовал на одном из них и красочно описал все Мэтью. В клубе ежемесячно проводились вечеринки, и Депп нашел это место полным знаменитостей, молодых моделей и актеров. Всем участникам было запрещено пользоваться телефонами, их обыскивали перед входом. При входе требовалось надеть маски на лицо, но многие после этого снимали маски. На вечеринке женщины носили сексуальное нижнее белье и даже были полуобнажены, а мужчины были в костюмах, и царила нелепая атмосфера непринужденного секса. На титульном листе брошюры, которую получил Мэтью, есть отрывок, который очень соблазнителен для многих людей. В клубе проводятся ежемесячные маскарадные вечеринки и частные ужины, ежеквартальные занятия по искусству и эпатажа, а весной и летом – серия вечеринок у бассейна, которые позволят вам насладиться чем-то необычным. Если этого недостаточно, чтобы удовлетворить ваше любопытство, то наш скромный театр даст вам повод вернуться еще раз. Приходи и испытай истинное высшее общество, мой друг. Далее, существуют некоторые основные требования для членства, такие как ежегодный взнос в размере $100 для мужчин и бесплатный вход для женщин, но они проходят чрезвычайно строгий отбор. В нем также говорится, что среди членов женского пола есть голливудские звезды и известные модели. В этом клубе легко возбудиться, просто взглянув на содержание прекрасно изданной брошюры, полный тайн, но такой клуб, связанный с сексом, не для всех. Прочитав эту брошюру, Мэтью мог бы подумать, что так называемый клуб – это мошенничество, но он слышал, как Джонни Депп рассказывал о нем раньше, и знал, что большая часть описанного – правда. Было бы ложью сказать, что такой человек, как он, не был впечатлен. Белла Андерсон бросила на Мэтью украдкой взгляд. Она только что увидела часть, поскольку она проработала некоторое время в голливудском кругу, то примерно имела представление об этом и, будучи личным помощником, она действительно знала, что за человек ее босс. Мэтью заметил выражение лица Беллы Андерсон, но ничего не сказал, убирая буклет в отделение для хранения посреди заднего сиденья. До этого года он бы схватил Джонни Деппа и поехал бы с ним, в конце концов, $100 для него, ничто, но теперь он засомневался и решил, что лучше быть осторожным. Не то чтобы он боялся сплетен, если речь не идет о третьих лицах или сексуальных домогательствах, то это в лучшем случае просто сплетни. Кроме того, за эти годы он стал признанным плейбоем в СМИ. Но Мэтью не колебался и вскоре принял решение сохранить эту брошюру и держать ее в машине, чтобы она была под рукой, если он, конечно, действительно когда-нибудь туда пойдет. Когда он ехал обратно в поместье, Мэтью подумал о Еве, с которой он не общался в последнее время, и, взяв мобильный телефон, нашел ее номер, чтобы позвонить ей. Несмотря на главную женскую роль, у героини Евы было не так много сцен на съемочной площадке, и кроме посещения съемочной группы в день премьеры, команда не сняла ни одной сцены со спартанской королевой. Съемки ее персонажа были в значительной степени отложены Заком. Мэтью позвонил на телефон Евы, но никто не ответил. Он положил трубку и пошел прогуляться по двору. Деревья и растения, за которыми тщательно ухаживали, ожили, а ландшафтный дизайн и пейзаж всего поместья впечатлял после потраченных денег. С наступлением темноты Ева вернулась в свой дом, расположенный неподалеку от поместья Хорнера в Беверли-Хиллз. Ее бледное лицо заметно несчастно. Мысль о толстом, мерзком человеке, который приставал к ней сегодня днем, вызывает у нее рвоту даже сейчас. Сегодня днем она была на вечеринке в честь своего друга Эдварда Нортона, члена ее круга, на который ей досаждал низенький толстяк, круживший вокруг нее, как муха. Если бы он не был большой шишкой в ее кругу, она бы ударила его по лицу. Несмотря на это, он не только не отступил, но и попросил ее приехать в отель на выходные, чтобы обсудить сделку по фильму, а поскольку он был большой шишкой, она не посмела отказать. Переодевшись в черное платье, быстро приняв ванну и наскоро перекусив, Ева улеглась на диван в гостиной и включила телевизор. В волнении Ева продолжала переключать каналы, не в силах смотреть ни одну из программ, пока не попала на развлекательный канал Apps TV. Телевизионный экран был заполнен крупными планами Мэтью Хорнера. Наблюдая за Мэтью по телевизору, Ева подумала о том толстом, сальном, мерзком мужчине, и попыталась быстрее забыть его. Когда изображение Мэтью исчезло с экрана телевизора, Ева не переключила канал, слушала ведущего и смотрела некоторое время, понимая, что это эпизод, посвященный Мэтью, предположительно для рекламы фильма «Пираты Карибского моря». Преданность и профессионализм Мэтью Хорнера хорошо известны в индустрии, а режиссеры, сценаристы и актеры, с которыми он работал, в интервью отзываются о нем очень высоко, так каким же он представляется этим людям. Слушая ведущего, Ева наклонила голову и вдумчиво посмотрела на телевизор, любопытствуя о Мэтью Хорнере из-за многочисленных встреч с ним. На экране телевизора вспыхнул экран, и первым появился Джерри Брукхаймер, слова которого были короткими, но емкими. Мэтью Хорнер – один из самых искренних, трудолюбивых людей, которых я когда-либо встречал. Затем последовала сцена интервью со Стивеном Саммерсом. Сначала я не признавал Мэтью, у него не было нужных мне качеств, поэтому он не произвел на меня впечатления. Но как только я его увидел на съемках, он мне в целом понравился. Позади, репортер посмотрел в камеру и сказал: «Мне посчастливилось встретиться с Мэтью на премьере. Я попросил пожать ему руку, но его окружили люди, которые по очереди фотографировались. Прошло несколько минут, и я услышал, как он сказал: „Где этот парень?“ Я сказал, что собираюсь пожать ему руку. Он подошел ко мне с широкой улыбкой на лице и пожал мне руку. Мне все равно, что говорят люди, я думаю, что он не имеет себе равных». Наконец, появился охранник из съемочной площадки. Я работал на многих фильмах Мэтью, и Мэтью уже на третий день работы на площадке мог называть всех по имени и никогда не задерживался с приходом. Охраннику есть что сказать о Мэтью. Он приятный, вежливый и талантливый человек, которого я когда-либо встречал. Если кто-то скажет ему, куда ему идти, он придет туда на 10 минут раньше, полностью готовый к тому, что он собирается делать. Он также хорошо относится к людям, с которыми работает, а также к ассистентам и съемочной группе, к которым N-звезды иногда относятся как к дерьму.